Глава 11. Поднималась к себе со стойким ощущением, что упускаю во всей этой истории что-то важное, в том числе и для меня самой. Жаль, подумать об этом, обо всем прямо сейчас времени не было. Я и так заставила мать короля ждать дольше, чем это было допустимо, а она даже не разозлилась. Они там, конечно, не скучали, пили чай, ели арнарские сладости, и вся гостиная была завалена эскизами и лоскутками ткани. Однако мне все равно должно было влететь. Но не влетело. Странно это. Не знаю, можно ли называть эту женщину королевой, но она оказалась очень приятной. Гораздо лучше, чем мама Шантии. И красивее. А может, все дело в том, что в Ирнааре Лейлин — это просто имя, а я рисую знаки, которые всем нужны. И я нужна. Из-за них. Впервые об этом задумалась. Тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли, поставила смартфон на зарядку и пошла в душ. Смыть с себя засохшую кровь, влезть в чистые джинсы и топ и идти вниз. Надеюсь, там еще осталось что-нибудь из еды, а то желудок не в первый раз сообщает, что неплохо бы его заполнить. Беспрепятственно осуществить удалось только первую часть плана. Когда я вернулась в комнату, придерживая полотенце на груди, на моей кровати сидела Шантия. И вид у нее был не слишком довольный. «Что ты тут делаешь?» «Так получилось, что я первая заговорила. Ты оставила свою влиятельную гостью?» На секунду она даже смутилась. «Меня отправили посмотреть, как ты тут». Уходить она, похоже, не собиралась. «Ладно, я и при ней одеваться могу». «Я готовилась заступаться за тебя и испортить отношения с будущей свекровью», медленно выговорила Шантия, сверля меня взглядом. «Я постаралась быстрее натянуть одежду, а то как-то даже неуютно себя почувствовала». «Она милая», — заметила осторожно, распуская волосы. На них попало немного воды, но тратить время на то, чтобы высушить и уложить их, было жаль. «Тебе повезло». Шантия кивнула, но напряжение никуда не ушло. «Знаешь, меня уже начинает доставать, что ты такая ценная, и тебе все сходит с рук», — буркнула она и встала. «Вовремя. Я уже почти готова». «Было?» пока не застыла с расческой в руках и приоткрытым от возмущения ртом. Слова, впрочем, нашлись быстро, всего через несколько секунд. «Серьезно?» Голос сорвался на шипение. «Зато меня можно отправить к колдунье, чтобы прикрыть свою маленькую оплошность. Желание стукнуть ее становится крепче с каждым днем. «Ты сходила?» Тон Шантии изменился. Я положила расческу, окинула взглядом бледную мордашку в зеркале. «Хорошо, что невеста у нас Шантия, и мои круги под глазами королеву не волнуют». Пошла, но по пути подслушала, что колдуны готовят нападение во время праздника, а потом меня перенесло за пределы города. Выдала ей чистую правду. «Завтра схожу к твоей Сагжетте». Мы вышли из комнаты. «Ой, Лели, ты в порядке?» «В полном». «А, но не могу связаться с Дэном, а мне нужно предупредить его». Это сейчас было важнее обид, усталости и высокопоставленной гостьи, сидящей внизу. Шантия зависла на секунду, даже остановилась, а потом выдала вполне очевидный совет. «У нас в гостиной сидит мать короля. Ты можешь все рассказать ей». «Отличный план за неимением какого-нибудь другого». «Да, я помнила, что Ияр упоминал какую-то его королеву, и железно знала, что речь шла не о женщине, приехавшей к нам в гости. Ей он планировал испортить праздник. Это звучало в конце». Видимо, дядя Зейна присмотрел какую-то особу, которую ему мечталось видеть рядом с собой на троне. Надеюсь, она подходит ему по возрасту. «Попытаемся», — озвучила свое решение я. Мы, наконец, спустились. Мать его величества ни единым движением не показала, что ожидание ее напрягло. «Еще раз извините меня», — обозначила свое появление я. «Обычно я нормальная, честно, и...» «Я обещаю не создавать проблем своим присутствием». Хотела сказать не совсем это, но разнервничалась, и получилось как-то криво. «Сегодня я королева косноязычия и нелепых ситуаций. И я себе явно польстила. Не только сегодня, а вообще в последнее время. Знаки виноваты». Но будущая свекровь Шантии от души рассмеялась. «Что ты, детка, можешь создавать проблемы в любое время. Ты такая живая». Она подвинулась, освобождая больше места на маленьком диванчике. Явно для меня. «Кстати, я тоже хороша. Забыла представиться. но это от того, что я сама иногда путаюсь в своих именах. Они такие длинные, и их так много. Есть старое из прошлой жизни, то, что дал мне прежний король, и новое, которое я взяла себе сама, когда стала свободной. Но дома меня зовут Нарин. С Шантией она явно знакомилась в стандартных обстоятельствах, поэтому отвечала опять я. «Рада знакомству, госпожа». «Ай, давайте без госпожи, девочки». Она взмахнула изящной ладонью, и свет, льющийся из окна, заставил камни в ее кольцах засиять. «В семье не должно быть глупых церемоний. К тому же во дворце мне особенно не с кем поболтать. Местным женщинам нельзя доверять. Остаются только мои мальчики, но с ними не все обсудишь». Внутри что-то болезненно сжалось, и воздух перед глазами поплыл. Я почувствовала себя знакомо неустойчивой и приготовилась некрасиво рухнуть на диван. Но через секунду все прошло, а никакой знак так и не появился. «Вам, наверное, очень одиноко». За эти слова я получила от Шантии тычок локтем в бок. Увы, меня не учили быть правильной арнеарской девушкой. Точнее, я бессовестно игнорировала эти занятия. «Надеюсь, мы с вами подружимся», — пожала плечами Нарин. Лучше сказать сейчас. Для плохих новостей не бывает идеальных моментов. Я села на освободившееся место и прямо и открыто посмотрела на мать короля. По дороге сюда я видела колдунов. Знак помог мне. Теперь я знаю, как они скрываются от дронов. Говорила осторожно, подбирая слова и одновременно стараясь ничего не упустить. Они превращают людей в послушных зомби и, насколько я поняла, готовят нападение на дворец во время праздника. Звенящая, почти осязаемая тишина висела над гостиной, кажется, целую вечность. Да, наверное, не следовало говорить при модельерах, портных и всем прочем собрании. «Извините за плохие новости», — добавила тихо. «Просто я не смогла дозвониться до Дэна». Шантия была бледна, неподвижна, и казалось, что стоит до нее дотронуться, она рассыплется на кусочки. Нарин тоже походила на закаменевшую статую, но взяла себя в руки быстрее. Видимо, жизнь во дворце ее многому научила. «Зато теперь я точно знаю, что тебе можно полностью доверять», — невесело пошутила она. «Спасибо, я все передам сыну». Выдохнула. Главный результат достигнут. «Он отменит праздник?» По красивому лицу скользнула тень грусти, но мать Зейна быстро убрала оттуда лишние эмоции. «Сомневаюсь. Но...» Неожиданно она погладила меня по плечу, впрочем, тут же отдернула руку. Он весь в отца, такой же самоуверенный и упрямый. Короткий взгляд на Шантию, и королева осеклась. Но у него доброе сердце, хоть он и старается его не слушать. Вот мой младший сын совсем другой. Постепенно все вошло в нормальную колею. Поймав несколько моих взглядов в направлении расставленных на столе сладостей, Нарин распорядилась принести бутерброды. И бодро трещала о нарядах, предстоящем празднике и достоинствах своих сыновей, пока напряжение не схлынуло. Пока я ела, решали вопрос с нарядом Шантии. А в арнеарских традициях существовали специальные наряды для обручения. Широкие черные платья с добавлением блестящего кружева любого цвета. Шантия, естественно, выбрала розовый. И сейчас терзала модельеров еще одним платьем, которое будет под полупрозрачным традиционным. Оно позволяется абсолютно любое. Надо заметить, модельеры пришли в восторг от эскиза Шантии. Мать жениха иногда бросала на нее одобрительные взгляды, но больше была сосредоточена на мне. Болтала о всякой ерунде, а потом вдруг интересовалась моим мнением. Или спрашивала обо мне самой и жизни в Эстергарде. Ничего такого, но аппетит пропал гораздо раньше, чем я действительно наелась. Когда я вымыла руки, у Шантии отобрали часть команды и переключили на меня. Больше —